Глава 35. Павел вполголоса выругался, а я с трудом удержалась от желания добавить пару существительных. Стражники вытянулись по стойке смирно, не до конца уверенные, что им следует делать. Сунуться, проверять, все ли безопасно? А можно ли? Тайные ходы на то и тайные, что никому их не показывают. «Оставайтесь здесь», — разрешил их сомнение принц, величественно взмахнув рукой. «Откуда только что бралось?» И это рубаха-парень, который всю жизнь притворялся монахом в отдаленной обители и работал руками наравне с деревенскими жителями? Я невольно покосилась на Павла с уважением. Все же сумел вложить в наследника манеры и аристократизм, несмотря на окружение. Думаю, тут еще и старый мастер теней приложил руку, потому что откуда бы попаданцу знать все местные тонкости? Ну, что учиться заставил, уже молодец. Кирсан внимательно осмотрел вход в подземелье, осторожно сделал первый шаг, проверяя пол и стены на ловушке. Все было тихо, так что следующим ступил в открытый ход Ладенье. Я, не спрашивая разрешения, быстро увязалась следом. Темнейшество покосился недовольно, но смолчал, а потом и вовсе взял за руку. Мол, напросилась, так хоть держись поближе. Мне было любопытно и страшно одновременно. Но оставаться в пустом, гулком и блистающем позолотой зале было еще страшнее. Потому я мужественно стиснула ладонь Дейрона и побрела за ним по выщербленному столетиями полу. Кирсан, широко и уверенно шагавший впереди, зажег сразу несколько светлячков, так что темно не было. У меня бы сейчас и на один сил не хватило, а рыжий принц, кажется, и не замечал расхода резерва. Или восстанавливался очень быстро. Спустя пару минут и десяток причудливо переплетающихся коридоров стало ясно, что кто-то прошел здесь до нас, причем совсем недавно. Кирсан двигался, никуда не сворачивая и уверенно выбирая развилки, будто приходил сюда каждое утро дважды в неделю всю жизнь. «Откуда он знает, куда идти?» — тихо спросила я Ладенье, но не учла предательское эхо. Принц обернулся на секунду, прислушиваясь к чему-то. «Чувствую», — лаконично пояснил он наконец и снова свернул в неприметный коридор. В некоторых местах Кирсан тормозил, аккуратно обходя только ему видные камни-кладки. Какие именно ловушки скрывались под ними, он не пояснял, а я не горела желанием знать. Судя по пятнам в форме человеческого силуэта на стенах, останков незадачливых нелегалов мы не обнаружим. Испепеляло их мощно. Логично, конечно. В хранилище огненных магов и ловушки будут огненные. Принц сбавил ход, когда в конце туннеля забрезжил свет. Мы и без того ступали практически бесшумно, а тут вообще перешли на цыпочки. Там, где зарождалось сияние, что-то гудело и потрескивало. Очень знакомо гудело и потрескивало. У меня аж кожа зачесалась от воспоминаний. Точно такие же звуки сопровождали неудавшийся отъем у меня магии. Тело затрясло. Пережитый ужас вернулся, подстегиваемый слуховой памятью. Ладенье, не понимая, что со мной творится, на всякий случай прижал меня крепче к своему боку, а я изо всех сил стиснула зубы, стараясь не клацать ими слишком уж громко. Прижавшись к стене, практически слившись с нею, Кирсан осторожно выглянул из коридора, вытягивая шею. И не успел остановить Павла, который с собственническим прогулочным шагом вышел прямо на ярко освещенный участок. Мы даже не сразу поняли, что происходит. «Ты все же пришел». Голос старшего принца Аларда был усталым и обреченным. «И выродка своего наверняка приволок». «Поаккуратнее в выражениях, вы говорите о будущем короле». Не без пафоса заметил Павел, уходя вперед и скрываясь из нашего поля зрения. Выглядывать я не рисковала, да и Кирсан прижался затылком к стене, только губы его шевелились бесшумно, отчитывая родителя за безрассудство. «Которого, кстати, пытались неоднократно убить. Как вам спалось, ваше высочество?» «После того, как вы приказали подсыпать яд в молоко младенцу?» «Ничего себе! Высокие у них в семье отношения. Так вот, почему Лисвер решилась убрать сына из дворца насовсем. Не превентивно, а уже после неудавшихся покушений. Пожалуй, теперь я ее поступок одобряю еще сильнее». «Кто же знал, что его нянька сначала пробует температуру?» — фыркнул Аларт, совершенно не раскаиваясь в содеянном. «У меня руки сами сжались в кулаки. Так хотелось объяснить принцу природу человеколюбия доступным ему методом. Судя по плотно стиснутой челюсти Кирсана, ни одной мне это пришло в голову». «Лесвер сама виновата. Не родила бы вне брака, ничего бы не было. Опозорила и себя, и весь наш род». «Не стоит переходить на оскорбления», — предостерегающе процедил Павел. «Ты ведь уже получил, что хотел. Будь снисходителен к проигравшим». «Не поняла, что значит проигравшим?» Не удержавшись, я обогнула распластавшегося по стене рыжего и выглянула в зал. Подземная пещера была огромна и ярко освещалась пылающим в самой ее середине миниатюрным солнцем. Слепящее сияние мешало рассмотреть его подробно, но, кажется, в самой сердцевине огня виднелся силуэт человека. Судя по тому, что беседуют всего двое, там сейчас принц Тевейран. Получается, мы и в самом деле опоздали. Артефакт уже признал наследника. Но как, если прошлый раз он его отверг? Я точно помню. Ладенье говорил, что дара младшего принца не хватает для обуздания королевской реликвии. Прищурившись и прикрыв глаза ладонью, как импровизированным козырьком, я попыталась рассмотреть происходящее в пещере подробнее. Аларт и Павел застыли друг против друга, как дуэлянты, и сверлили противника ненавидящими взглядами. Магию ни один из них не решался применять. В такой близости к артефакту это чревато замыканием. А при всем эгоизме принца, гибели целой страны он не хотел. Чем он править-то тогда будет? Позади двоих напряженных мужчин виднелся длинный ребристый куб прибора, на котором переливались всеми цветами радуги мелкие огоньки. Тонкие, едва видные в сиянии трубки и провода отходили от него, исчезая в сердце пылающей реликвии. Так вот, куда делось изобретение помощника Ферре. Эксперименты мастера Армера не пропали даром. Собранные запасы магии от несчастных одаренных провинциалов сейчас подпитывали Тевейрана, прибавляя ему сил. Получается, я была права. Над несчастным принцем действительно ставили опыты. Насколько они были добровольны, учитывая нездоровое стремление его отца к власти, сказать не берусь. Но я лично бедолаге не завидую. Мне знакомства с прибором хватило, чтобы истово пожелать никогда его больше не видеть. К сожалению, мои желания судьба редко принимает в расчет. Яркая вспышка ослепила, заставив меня отпрянуть обратно в коридор. В зале невнятно загласил принц Аларт, выругался Павел. Думаю, его не зацепило, иначе бы земляк по-другому выражался. Тонко и надрывно завыл висящий под потолком несчастный Тевейран. Пусть он 10 раз бабник и балбес. В эту минуту мне его было искренне жаль. Кажется, что-то у них пошло не по плану. За истошным на одной ноте воплем я с трудом различала происходящее в зале. Что-то заскрипело, защелкали тумблеры и рычаги, взрыкнул прибор, выжимая из механических внутренностей все возможное. Но этого оказалось недостаточно. Изобретение ученика Ферре не смогло сравниться по мощности с артефактом древности. Судя по треску и хлопкам, провода выходили из строя один за другим, и все ярче разгоралось пламя под потолком зала. «Павел, ну же, спаси его!» — истошно возопил Аларт. «Скажи своему выродку, пусть оттянет часть энергии на себя, иначе Тей умрет!» «Не такую ли судьбу ты готовил моему сыну?» — хладнокровно уточнил отец Кирсана. Несмотря на то, что он даже голоса не повысил, слышно его было отлично. «Думаешь, я не знаю, для чего собиралась эта бездна машина? Лишить моего сына магии и отдать ее твоему?» У меня неприятно заныло в груди. Даже сейчас, когда над их головами бьется в агонии несчастный парень, не намного старше меня, они думают только о престоле и его наследии и продолжают мериться крутостью. Стало мерзко и противно. Не зря я старалась всегда держаться подальше от всей этой дворцовой пакости. Подняв глаза, я встретилась с помертвевшим взглядом Кирсана и устыдилась. Мне-то что, я разово оказалась втянута в приключение, которое скоро так или иначе закончится. А несчастный принц-бастард всю свою жизнь то скрывается, то борется. Теперь вот еще трон отвоевывать. Самому наверняка никакого от этого всего удовольствия, но есть такое слово «надо». Страшное слово на самом деле. Потому что если не он, то кто? Вон альтернатива, под потолком корежится. Тем временем вой Тевейрана стих, то ли он потерял сознание, то ли охрип в конец. Деликатно отодвинув меня в сторону, Кирсан вышел из-под прикрытия каменных стен. «Это все могло быть одной отлично срежиссированной ловушкой», — сообразила я с опозданием. «Выманить принца на открытое место и убрать быстро и надежно, а потом списать на несчастный случай. Мол, не признал его артефакт, бывает. Трагично, но жизнь штука такая сложная». Потому и тянул Павел до последнего, проверяя окружающую среду на ловушки и засады. Да и сам Кирсан, скорее всего, не просто таращился в пространство, а сканировал его мысленно. Температуру тела маги огня могут отличать не хуже инфракрасных датчиков, так что если в зале был еще кто-то, кроме двоих принцев, рыжий бы его засек. Но раз вышел на открытое пространство, значит, все безопасно. Относительно. Разрушительный артефакт древности все еще находился в рабочем состоянии и грозился выйти из строя и спалить все к чертям в любой момент. Я вцепилась в каменную кладку и осторожно выглянула из своего ненадежного укрытия. Любопытство сгубило не одну кошку, но и упустить такой исторический момент было бы просто кощунством. Тем более в шею мне тяжело дышал мастер теней. В случае чего Дейрон успеет прикрыть нас обоих щитом. Сомневаюсь, впрочем, что тот выдержит. Мощь древней реликвии трудно преувеличить, раз она держит в целости континент и поглощает всплески сейсмической активности на территории во многие сотни километров. Так что в случае катастрофы размажет нас с Ладенье тонким слоем по камню. С другой стороны, даже хорошо. Умрем быстро. Остальным придется еще помучиться в аномалии. Пока я прокручивала мысленно не самые радужные сценарии, Кирсан уже добрался до центра зала. Не сбавляя хода, махнул рукой в сторону аппарата, и тот полыхнул, оплавляясь одной неопознаваемой лужицей. «Давно следовало его уничтожить», — пробормотал над ухом Ладенье. Я согласно кивнула. «Странно, почему королева не приказала избавиться от опасного прибора? То, что мастеру теней запретили копать глубже в этом деле, хоть как-то можно объяснить. Она защищала доброе имя семьи. А вот почему позволила продолжать опыты и не проследила за судьбой адской машинки — вопрос. Собиралась как-то использовать сама? Думать дурно о Лисвер не хотелось, так что я пока отбросила эти мысли как неактуальные. Позже, если выживем, разберемся». Тем временем Кирсан оказался точно под артефактом. Яростное свечение на секунду поблекло, позволяя рассмотреть полупрозрачную дорожку, протянувшуюся от реликвии к принцу. Чуть в стороне безжизненной тряпкой упало тело Тевейрана. Не сгорел, повезло. Остальное местные целители вылечат. Если живой, конечно. Бедняга не шевелился. Принц-бастард даже не взглянул в сторону поверженного соперника. Ступив на призрачную тропинку, похожую на солнечный луч, он вознесся, другого слова не подберешь, к самому сердцу артефакта и исчез в распалившемся с новой силой сиянии. Мне пришлось отвернуться и проморгаться. Пятна в глазах скакали и вспыхивали, слезы текли рекой, смягчая пересушенную роговицу. Ладенье привлек меня ближе, уткнув головой себе в плечо и прижался подбородком к моей макушке. «Он сможет». Успокаивающе пробормотал он то ли мне, то ли себе. Я шмыгнула носом, хотя плакать не собиралась. «Надеюсь», — буркнула я ворчливо, «иначе все наше путешествие и тяготы странствий коту под хвост». Дейрон хмыкнул, оценив мое чувство юмора. Коту под хвост, в случае, если Кирсан не справится, пойдет все королевство, а не только наши жизни. Свет тем временем становился все глуше и спокойнее, пока почти не погас. Обернувшись, я поняла, что артефакт светится примерно как обычная кухонная лампочка, и уже можно разглядеть площадку, на которой стоит невредимый принц-бастард, довольно ухмыляясь, и странные многослойные обручи-полосы вокруг нее, непрерывно, но медленно вращающиеся в разные стороны, неведомым образом не сталкиваясь друг с другом. Как вся конструкция висела вообще, тоже осталась загадкой, потому что никаких креплений я не заметила, да и пролетавшие во всех направлениях полосы светящегося металла исключали возможность крепления чего бы то ни было. «Все хорошо, все закончилось. Артефакт меня принял», — громко сообщил Кирсан отцу, а я шумно выдохнула, только сейчас осознав, что задержала дыхание в ожидании приговора. «Все закончилось», — шепотом неверяще повторила я вслух и с оглушительным визгом, развернувшись, повисла на шее у Ладенье. Тот поморщился от моего вопля, но подхватил за талию с нескрываемым энтузиазмом и пару раз прокружил меня в воздухе, тесно прижимая к себе. Думаю, на этом мы бы не остановились, если бы выразительный кашель Павла не привел нас в чувство.